придет в потемках кошачьей походкой, и под его бесшумными воровскими ногами не звякнет даже тот железный заржавленный лист, который прикрывает нашу помойную яму. Яма вырыта неподалеку от наших окон. Всякий, кто идет к нам с улицы, непременно наступает на лист. Лист ударяется о чугунную решетку, на которой он неплотно лежит, и тогда раздается бряцанье, заменяющее нам звон колокольчика. Один только Циндилиндр умеет так ловко наступить на этот лист, что не слышится ни малейшего звука. Ни с кем не здороваясь, он проходит на кухню, берет с табурета ведро и идет за водой наливать нашу опустелую бочку. Так как мама вечно возится со стиркой, с лоханкой, воды ей требуется всегда очень много, а крана во дворе у нас нет. И мама, и Маруся, и я должны добывать воду на далеких задворках одного из соседних домов, чтобы налить доверху ненасытную бочку, высасывающую все наши силы. Принесешь 4 ведра, и в глазах зеленеет, и ноги и руки дрожат, а нужно нести 5-е, 6-е, 7-е, иначе придется идти за водой маме, а от этого мы хотим избавить ее, я и Маруся. И вот теперь Циндилиндр сделался главным наполнителем бочки. Оказалось, он совсем не такое ледащо, каким мама сочла его в первое время. Рысью бегает он к далекому кранту с нашим зеленым ведром, не делая ни одной передышки, и лишь тогда останавливается, когда не только бочка наполнена доверху, но и маленькая катка в прихожей, и жестянка для кипячения белья, которая стоит на плите, и черное ведро, и даже лейка для поливания цветов. Вообще он как-то сразу вошел во все хозяйственные интересы нашей семьи, и когда по воскресным дням мама посылает его со мной на базар за селедками, помидорами, баклажанами, грушами, пшонками, то есть кукурузными початками, он так бешено торгуется из-за каждой копейки, что мне становится совестно, и я краснею перед базарными торговками. Задумавшись о Циндилиндере, о своем горе, о маме, я не заметил, как дошел до нашего двора, как наступил на гулкое железо, прикрывающее нашу помойную яму. Обычно я старался обрушиться на него всей своей тяжестью, чтобы оно прогремело погромче. Изгорбленный, готовый заплакать, поднялся по 3 деревянным ступеням и вошел в нашу единственную комнату, которую мама называла гостиной. Глава 6. Мама. Дядя Фома. Мама стояла у гладильной доски, набирала в рот воды из медной кружки, так что щеки у нее надувались, а потом делала губами и изо рта у нее вылетали мельчайшие брызги на белую мужскую сорочку, распростертую перед ней на доске. Потом она быстро хватала с опрокинутой самоварной конфорки черный тяжелый утюг, и утюг как-то особенно весело начинал танцевать по сорочке, словно ему было приятно, что им управляют такие умелые руки. Мама моя была чернобровая, осанистая, высокая женщина. Лицо ее красивое и правильное, кое-где было тронуто оспой, потому что родилась она в крестьянской семье, где натуральная оспа была обычной болезнью. Я никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь называл мою маму прачкой, и очень удивился бы, если бы услышал. Между тем, в ту зиму она, не разгибая спины, стирала чужое белье, и деньги, получаемые ею за стирку, были, кажется, ее единственным заработком. Держала она себя гордо, с достоинством, ни с кем из соседей не водила знакомства. По праздникам, уходя со двора, надевала кружевные перчатки и стеклярусную черную шляпку, а узлы с бельем приносила ей на дом Маланка, дочка соседнего дворника, тоже чуть-чуть рябоватая. Маланка же и вывешивала белье на горище, так назывался чердак, а порой во дворе перед нашим окном протянув веревку между сараем и 2 вербами, которые росли неподалеку. Маланка называла маму барыней, а торговки, которые приносили к нашему крылечку груши, яблоки, кабачки, огурцы...